Глава 22. Лотти повернулась перед зеркалом Флоренс. Зеленое платье сидело на ней, как влитое. Не знаю, не коротковато ли оно. Лотти в сомнении посмотрела на свои ноги. Ерунда. Если ты вместо этих лодочек наденешь свои черные сапоги, длина будет в самый раз, сказала Флоренс. Она лежала на животе на своей кровати и не протестовала, когда Мия и я усаживались слева и справа от нее на белоснежное покрывало. Теперь мы все лежали в одинаковых позах, опираясь на локти, подбородок на правой ладони, взгляды обращены на Лотти. В сапогах будет самый шик, и при этом не слишком нарядно. Ты прямо эксперт моды. Лотти благодарно улыбнулась Флоренс и, положив руку на грудь, восхищенно посмотрела на нас. Ух ты, видели бы вы себя. Рядом друг с дружкой вы прямо как сестры. Даже не представляете, как я рада, что вы друг дружке наконец понравились. То есть как? У растроганной Лотти по щеке покатилась слеза, а мы смотрели на нее с недоумением. «Тогда я пойду принесу сапоги», — сказала она беспокойно. «И колготки. Лучше взять черные или телесного цвета. А, принесу те и другие. А вы мне скажете, какие лучше, да? Не уходите. Я сразу вернусь». У двери она обернулась. «Мне надо еще поскорей сделать глазурь для морковного пирога». «Но с этим нет проблем». Флоренс пришла в себя первая. «Что ж, вы, девочки, не особенно разбираетесь в людях», — сказала она. «Ты слышала, Лив?» Мия поймала вышитую подушку, брошенную Флоренс, чтобы освободить больше места для айпада Лотти, который та последнее время практически не выпускала из рук. «Настоящий эксперт моды не хочет признать, что она нас безумно полюбила, хотя на нашей совести ее двоюродный дедушка — упрямый господин Исполин». Я хихикнула. «Это не должно тебя огорчать. Нельзя бороться с великими чувствами. А любовь, в конце концов, требует взаимности. Эти слова я произнесла вполне искренне. После сегодняшней ночи, когда было покончено с Расмусом, мне стало так невероятно хорошо, что я готова была любить всех вокруг, включая Флоренс. Ах, Флоренс даже особенно. Когда она тут лежала, в локонах цвета карамели и пыталась смотреть мрачно, я бурно поцеловала ее в щеку. Без наших утренних сражений за ванную комнату мне бы чего-то не хватало. Во всяком случае, ты бы лучше красилась», заметила Флоренс, не стараясь при этом оставаться серьезной. Стали видны ямочки на ее щеках. «Не воображайте себе ничего. В этом доме нет никого, кто бы портил нервы больше вас. Подними подушку, Мия». «Сейчас», — сказала Мия. «Мне нужно только поскорее написать мейл леди Тайне. Пусть знает, что я ее разоблачила». «Что?» — воскликнула я. «Нельзя же так обладать важнейшими новостями и невозмутимо вертеться тут на кровати. С каких пор? Рассказывай». «Дорогая Тайна, большое тебе спасибо за твой утренний блог», — читала Мия, невыносимо медленно, одновременно печатая текст. «Это была последняя деталь, которой мне не хватало, чтобы тебя идентифицировать». «Ты серьезно, Мия?» Я через спину Флоренс ущипнула Мию. «Ты действительно знаешь, кто это леди Тайна? Выкладывай». «Ах, ерунда! Она просто блефует!» Флоренс презрительно фыркнула. Мия невозмутимо продолжала печатать. «Мне в самом деле доставляло удовольствие решать эту загадку. Поскольку я не принадлежу к числу твоих фанатов, для тебя это, к сожалению, будет иметь последствия. О подробностях сообщу позднее. С уважением, Мия Зильбер, частный детектив. Теперь отправляю». «Мия!» Я немного придвинулась к ней, чтобы Флоренс не заслоняла от меня ее лицо. Оно казалось весьма довольным. «Если ты сейчас же не скажешь, что тебе известно, я стану тебя щекотать, пока ты в штаны не написаешь. Оставь ее в покое. Она ничего не может сказать». Флоренс села. Ямочки на ее щеках исчезли. «Никто не знает, кто такая леди Тайна. Твоя младшая сестричка просто важничает». Флоренс цокнула языком. Это на миг сделало ее такой похожей на рысю, что стало жутковато. «Понимаю, что ты, Мия, еще ребенок, но тебе не по возрасту играть в глупых детективов. Есть вещи, которые подходят для любого возраста». Мия закрыла крышку своего айпада и тоже встала. «Чего, по-моему, нельзя сказать о сочинении анонимных оскорбительных блогов?» Она вздохнула. «Подлость — дело не возраста, а характера. Не правда ли, леди Тайна?» Она холодно посмотрела на Флоренс. На мгновение в комнате воцарилась мертвая тишина. Потом Флоренс демонстративно зевнула. «По-твоему, это писала я?» Она откинулась назад и прикрыла глаза. «Продолжай сочинять дальше». «О, ты не так меня поняла, Флоренс», — дружелюбно ответила Мия. «Я не сказала, что ты написала новый блог. Просто я там сегодня нашла последнюю деталь. Я спросила. Ну и что? Мия поправила очки. В роли частного детектива она выглядела блестяще. Да скажи ты уже, наконец. Потребовала я возбужденно. Мия ухмыльнулась. Флоренс не леди Тайна. Она лишь Ле. Или Ди. Или Тайна. Выбери сама, что хочешь. Я ахнула. То есть их много? Немного, но три точно. Теперь Мии не стала тянуть. Ненормальная, да? Я давно подумала, что блог пишут несколько человек. Просто леди Тайна не могла быть одновременно в разных местах. Но ограничить возможный круг было чертовски трудно. И я просто не могу вам сказать, как ох, утомительно было проверять каждого подозреваемого. Она остановила взгляд на Флоренс. Я просто вдруг подумала, как много модных намеков может быть в одном сообщении. Язык твоих коллег не так образен. Я опять ахнула. Мия, похоже, действительно разрешила, может быть, одну из величайших загадок человечества. Волна сестринской гордости нахлынула на меня. Теперь мне кое-что стало ясно. Вот почему леди Тайны так часто меняла взгляды. Поняла я, переводя взгляд с Мии на Флоренс, которая по-прежнему лежала на спине и оставалась невероятно спокойной для такой ситуации. И почему она против всех? Может, в ней спорят сразу трое? Как хитроумно. А кто двое других? Почему ты спрашиваешь меня? Ты что ли ей веришь? Флоренс начала заплетать волосы в одну косичку. Просто потому, что она это говорит? Я не сводила с Флоренс глаз. Как ей удавалось оставаться такой спокойной? Да, я ей верю. Просто потому, что она это говорит. И потому, что она знает. Я без основательных причин не стану ничего утверждать, добавила Мия. Да, очень хотелось бы получить доказательства, подразнила Флоренс. «А ты не хочешь сначала посмотреть, получила ли ты мой мейл?» — спросила Мия. «Леди Тайна получает такие мейлы, думаю, каждый день». Флоренс с удовольствием потянулась, точно хорошо выспалась. Она держалась и впрямь на удивление хладнокровно. Это надо было признать. При других обстоятельствах я, наверное, засомневалась бы в теории Мии. И, наверное, до упаду над ними хохочет. «Ну да, если бы ты была так глупа, чтобы читать свои мейлы, я бы тебе доставила такое удовольствие». Мия опять открыла свой iPad. «Минуточку, сейчас. Мейлы, отправленные по адресу Леди Тайны, автоматически попадают по всем трем адресам, правильно? Что мне особенно нравится? Потому что это твоя девичья фамилия твоей бабушки». Флоренс не шевельнулась, но спокойная улыбка постепенно сошла с ее лица. Вот так. «Ну, конечно, это немного глупо. Оставлять такие личные данные изготовителям фальшивых мейлов», продолжала Мия. Ее пальцы летали по клавиатуре, и я не знала, что восхитительней. Ее слова или перемены на лице Флоренс. Это относится и к коду, хоть его и меняют каждую неделю. Комбинации из надписей на дверях, дат рождения, номеров дома и тому подобное можно действительно разгадать. Да ладно. 172 под 97. Так, хватит! Флоренс выхватила у нее iPad, и на миг я испугалась, что она швырнет его в стену. Но она просто оставила его себе. На ее лице можно было увидеть гнев, обиду и разве что совсем чуть-чуть стыда. Флоренс была леди Тайна. До меня постепенно стало доходить, что это значило. Какие из бесчисленных гадостей на блоге «Балабо-балаба» написаны Флоренс? И ужасные вещи обо мне тоже она написала? Ах, как мерзко! И это после всей легкости, хорошего настроения и переполнявшей меня любви ко всем. «А ведь ты мне начинала нравиться», — сказала я тихо. «А я бы хотела, чтобы вы сейчас просто исчезли!» Флоренс так внезапно вскочила, что мы с Мией придвинулись друг к другу. У Мии все же хватило выдержки, чтобы забрать iPad. «Ну и что? Допустим, я леди Тайна!» Флоренс посмотрела на нас. «Должна ли я всегда быть безупречной, когда вы просто этим пользуетесь? Потому что немного младше и белокурые. И вправе вешать всю гадость только на меня? Конечно! У вас все только прелестное, достойное зависти и все такое!» «Что бы вы ни делали, папа и Грейсон найдут для этого оправдание. Все вертится вокруг вас». До сих пор она казалась взбешенной, но теперь ее настроение изменилось. Она с упреком посмотрела на меня, и в ее глазах появились слезы. «Плохо, что мой папа присматривался лишь к твоей маме. Грейсон проводит больше времени с тобой, чем с собственной сестрой. И его друзья, включая тебя, Лив, совершенно забыли, что я существую. Если они узнают, что ты леди Тайна... и пишешь про них такие милые вещи, все наверняка про тебя вспомнят», — сказала Мия. Тут Флоренс передернула. «Друзья Грейсона? Так-так». Другом Грейсона считался и Артур, который признался, что снабжал леди Тайну информацией. Значило ли это, что они с Флоренс действовали заодно. Мия беспощадно скрестила на груди руки. Ты писала блог «Балабо-балаба» еще до того, как мы приехали в Лондон. Так что твои пакости касались не только нас. Мия! Возмущенно ахнула Лотти. Она стояла на пороге с сапогами и колготками в руках и, казалось, не могла поверить в то, что слышала. Что здесь происходит? Да есть ли у вас сердце? Она леди Тайна! Мия показала на Флоренс. Сама только что призналась. Лотти знала про блог «Балабо-балаба». С тех пор, как там стало появляться что-то про нас, она читала каждый пост, иной раз даже раньше нас. И если там про нас было что-то нехорошее, ее это задевало больше, чем нас. Поэтому сейчас она недоверчиво засмеялась. «Не шутите так, вы, жалкие улитки. У Флоренс нет ничего общего с этой злой, недоброй личностью». Флоренс не стала ее опровергать. «Нет, я действительно эта злая, скверная личность. И я писала все эти ужасные вещи». Теперь она и впрямь разразилась слезами. «Не все. Ты лишь одна из трех недобрых, скверных персон», — поправила ее Мия. Между тем, как Лотти ошеломленно продолжала смотреть на Флоренс. «Но ведь ты ангел», — пролепетала она. «Ты замечательно работаешь на кухне, и ты подписываешь все петиции против нарушения прав человека. Ты угощаешь кнопку лакомствами и чешешь ее за ушами, когда этого никто не видит». Казалось, что и Лотти сейчас заплачет. «Я знаю. Ты бываешь колючий, Сэн, потому что в душе боишься, что она разобьет сердце твоему отцу. Ты принимаешь это близко к сердцу лишь потому, что маленькой девочкой осталась без матери. А это значит, что у тебя добрая душа». Мия при каждой фразе закатывала глаза и бормотала что-то про компенсацию кармы, а у Флоренс тем временем кровь приливала к лицу. Я никогда прежде ее такой не видела. Мне стало ее почти жалко. «Ты говоришь так потому, что во всех людях видишь только хорошее, Лотти!» — сказала она и подавила всхлип. «Я бывала недоброй с тобой, но ты каждый раз делала вид, будто этого не замечаешь. Ты всех понимала, а потом пекла чудесные торты и пирожки. И хотя ты невероятно любишь Лиф и Мию, ты пыталась и меня. А я все это время была леди Тайной», — закончила за нее Мия. «Но если это тебя утешит, из всех леди Тайн у тебя лучший стиль и гораздо более остроумный». Немного помедлив, она добавила. «И нет, ты не самая злая, во всяком случае, по отношению к Лиф и ко мне. Не говоря, может, об этой истории с господином Исполином». Флоренс опять опустилась на кровать. «Я не горжусь тем, что сделала, ясно? Но когда прошлым летом леди Тайна пришла ко мне и назначила меня своей преемницей, было особое чувство, понимаете? Меня, единственную из всех, в то время как Эмили и Грейсон отказались взять меня в свою глупую школьную газету. Леди Тайна сказала, что я буду гораздо лучше, чем она, и тут...» «Подожди», — вмешалась я. «В прошлом году была другая леди Тайна?» «Это я знала», — быстро сказала Мия. «До прошлого года все статьи были одинаковые, и только потом появились различия. А почему леди Тайна отдала свой блог? Потому что она закончила школу». Флоренс снова овладела собой. «Но она не хотела, чтобы блог «Балабо-балаба» угас. Он был для нее как ребенок, и ей хотелось, чтобы кто-то его продолжал. И мы переняли блог со всеми его техническими тонкостями. Его создал ее отец в Латвии. Или где-то неподалеку на сервере, который нельзя взломать. Знаете ли вы, что у этого сайта каждый день больше 11 тысяч просмотров?» Было видно, что она этим гордится. «Вначале это были только ученики нашей академии. Потом присоединились учителя. Потом и другие школы нашего района обратили на блог внимание. Ну, а теперь нас знает весь Лондон. Можно сказать... весь мир. Господи, теперь мне стало ее действительно жалко. Я не представляла, до какой степени Флоренс хочется считать этот блог частью себя самой, и никто при этом не может о нем с ней поговорить. Кроме... «А кто это мы?» — спросила я. «Кто это первая леди Тайна?» — одновременно со мной спросила Мия. Флоренс подняла голову и криво усмехнулась. «Я думала, ты это знаешь, частный детектив Зильбер». «Нет, до этого я не дошла». Невольно призналась Мия. «Я вначале сосредоточилась только на нынешних леди». «И кто же это?» Я становилась нетерпеливой. «Я знаю только одну из двух», — сказала Флоренс. «Пандора Портер Перегрин. Мы с ней обменивались информацией и договаривались о темах». Мия кивнула. «Пандора — та леди Тайна, которая что-то имеет против бедной Хейзел Причард и ее мамы. Она любит злословить о внешности людей. И особенно любит выбалтывать интимные подробности о Персефоне. О собственной сестре. Бедная Персефона. Как ужасно, что приходится жить под одной крышей с человеком, который так подло пользуется твоим доверием. Подождите. Ведь у меня было так же. Я мрачно посмотрела на Флоренс. Она закрыла глаза. Лотти, все еще расстроенная, посмотрела на свои наручные часы. Думаю, пора доставать морковный пирог. Углеводы полезны для нервов. Она вышла из комнаты, бормоча. Знала бы, лучше бы сделала с ванилью. Третью леди тайну мы сами не знаем. И она не знает нас, продолжала Флоренс, не дожидаясь нашего вопроса. Похоже, ей становилось легче от возможности высказаться чистосердечно, как будто прорвало дамбу. В каком-то смысле мне это было знакомо. Я даже подозревала Эмили, что она ведет двойную жизнь, потому что третья леди тайна писала самые маленькие тексты, но так, как это умеет веб-мастер. Не могла остановиться Флоренс. Она выкладывала свои статьи онлайн, но при этом то и дело халтурила, что-то присочиняла, как вообще умеет Эмили. И возникало несоответствие, потому что о себе самой Эмили таких вещей не писала. Кроме того, эта леди тайна первая узнавала про учительские скандалы и дела, а Эмили это умела. Нет, возможно, она другая. Он, поправила Мия, радуясь, когда мы удивленно вытаращили глаза. Третья леди тайна — мужчина. И ты, Флоренс, почти догадывалась, кто он. Я одно время тоже была готова включить в круг подозреваемых Эмили. Но это ее брат, Сэм. Нет, Сэм, стыдись. Самозванный хранитель школьной морали. Как он мог быть леди тайной? Невозможно. Однако, подумав, я решила, что он подходит. Леди тайна совсем уж кисло морализировала. Значит, Сэм, проговорила Флоренс. Этот маленький рафинированный карлик. Я должна бы догадаться. Он всегда меня на чем-нибудь ловил. Я жутко злилась, когда он примешал сюда и бедную миссис Лоуренс. Она посмотрела на меня. И несколько пошлых подробностей про тебя тоже его дело, Лив. Клянусь. Открылась дверь. Вошла, покачиваясь Лотти с подносом, на котором стояли тарелки, чашки и дымящийся чайник с чаем. В середине располагался морковный торт, покрытый еще влажной глазурью. Как не спешила Лотти, но она успела украсить его еще и марципановыми морковками. «Подождите», — сказала она, ставя поднос на письменный стол. «Может, это не совсем подходит, но у меня внизу остались еще взбитые сливки. Это должно понравиться всем. Мия, ты сможешь разрезать торт. Ты, Лив, разольешь чай. А ты, Флоренс, высморкайся. Я сейчас вернусь». Она действительно думает, что своей волшебной выпечкой помогает решать все проблемы. Вздохнула Флоренс, когда Лотти стала спускаться по лестнице, но все же взяла носовой платок со своего ночного столика. Мия встала. «А ведь так и есть. Этот морковный торт, бывало, спасал мне день». Она пошла к письменному столу, по пути пнув под кровать подушку, которую до этого нечаянно сбросила на пол. «Осторожно!» — предупредила Флоренс с интонацией рыси. Это было похоже на врожденный рефлекс. Наверное, ей самой стало неприятно, поэтому она добавила, объясняя. «Моя любимая подушка! Еще от мамы!» Мия опустилась на колени и достала подушку. «Ничего, здесь нет пыли». Она поднялась с двумя пустыми, прозрачными пластиковыми пакетами в руке. «Ты хочешь? Что это такое?» — спросила Флоренс. Мия молча протянула мне один пакет, другой дала Флоренс, которая растерянно смотрела на нее. «Перья марабу, отборные черные, от 6 до 10 сантиметров, сделано в Индии», — прочла я на белой наклейке, и вдруг мне будто сдавило горло. «Держать подальше от детей младше 3 лет. О, Господи, Флоренс! Ты была с этими перьями в комнате Грейсона!» — сказала Мия голосом маленькой испуганной девочки, а не частного детектива Зильбер, которая только что предъявила недвусмысленное доказательство. «Ты что говоришь? Я этих пакетов никогда не видела!» Флоренс переводила взгляд с пакетов на Мию. «Это кто-то хочет мне приписать!» Она посмотрела на Мию. «Это сделала ты? Подложила их мне под кровать, чтобы не подумали на тебя?» Она словно обезумела. «Мой папа именно тебя и подозревал! И подушку ты для того и подпихнула под кровать, чтобы найти пакеты!» «Ты думаешь?» Мия потерла лоб. «Значит, я тогда была и леди тайной, да?» «Нет! То есть да!» «Черт побери!» Флоренс пригладила волосы. «Зачем мне надо было запускать перья в комнату Грейсона?» «Ну, чтобы создалось впечатление, что я придумала эту глупую выходку», — ответила Мия. «Потому что ты хитрая. Я тронула ее руку, не дав договорить. Все длилось около минуты. Но теперь мне стало совершенно ясно, что здесь произошло. Как мы до сих пор могли ничего не видеть? И не первый раз. «Ливи?» Мия смотрела на меня озабоченно. «Что с тобой? Почему ты так побледнела?» Флоренс не виновата. Она не сознавала, что разносит перья, потому что делала это во сне. Я скомкала пакеты и вскочила. Как раз когда нужно, никого тут не было. Грейсон направился в Айлингтон к этому типу из фильма «Кровавый меч 66», а Генри каждую неделю отводил Эми в детскую школу плавания. Я огляделась. «Можно попросить твой телефон, Флоренс?» «Нет, нельзя!» Нижняя губа Флоренс задрожала. «И я ничего не делала во сне! Все это вздор! Ты хочешь с этим...» «Но все-таки дай, наконец, свой проклятый телефон!» — отрезала я. Мысли путались в голове, одна обгоняла другую. Было так логично, и все же... «Нет, как появилась змея? Мне очень нужно было поговорить с Генри и Грейсоном. Может, вместе мы могли бы соединить отдельные детали в цельную картину, которая имела бы смысл?» Флоренс, видно, поняла, что я говорила серьезно. Она дала мне свой телефон и посмотрела на меня неуверенно. «Ты должна мне поверить». Я одним движением отмела ее объяснение и попробовала соединиться с Генри. Пока звучал сигнал, я подумала о том, что мы в возбуждении совсем забыли, кто была первая леди Тайна, Флоренс, которая создавала блог. Флоренс пожала плечами. «Не знаю, скажет ли вам что-нибудь ее имя. Она закончила школу еще до моего приезда в Лондон. Это была девушка, попавшая в психушку». Флоренс вздохнула. «Аннабель Скотт, бывшая подружка Артура Гамильтона». «Значит, Аннабель». Что ж, из всех сегодняшних неожиданностей это была неожиданной меньше всего. Номер Генри не ответил. Проклятие.